Глава 10. С утра, вернее, с ночи еще, задождило, в сыскной избе было сыро и как-то не очень уютно, так что Степан Иванович, Тиун, уже хотел приказать служкам затопить печь. Да вовремя опомнился. Сыро-то сыро, но ведь не холодно, а наоборот, душно. Тут впору проветривать, а не печи топить. К слову сказать, в сыскной имелась не просто каменка, а настоящая новомодная печь, сложенная из кирпичей, скрепленных промеж собою раствором. Такая печь долго держала тепло, правда, вот спать на ней пока еще не додумались, лежанку не сделали. Да в государственном-то учреждении попробуй поспи. Все так, сыскная изба, как учреждение, относилась к системе исполнительной власти князя, финансировалась же из городской казны по договору. «Ух, и духота же!» Степан Иванович, скинув и развесив плащ, вышел на крыльцо, встал под навесом, глядя на обширный двор Кремля Крома. Еще только начинало светать. Сменялось на крепостных башнях стража. Караульно орали что-то зычными голосами, добегали, носились по всему двору слуги. Уже отстояли за утренню, уже прозвонили колокола. Пора было и появиться сыскным. Летние рабочие дни были куда как длиннее зимних, начинаясь с рассветом и продолжаясь практически до вечерней молитвы, хорошо хоть не до темна. Оно, конечно, сыскное дело не конторское, парни являлись лишь для доклада. Но старшой-то, Кирилл Осетров, уже должен был бы явиться с докладом. Должен, да что-то вот не видать. Проспал? Вряд ли, это Кольша-младшой мог бы проспать. Да и то раньше. А уж Кирилл-то был человек обстоятельный, серьезный. И такого за ним не водилось. Ага, вот он идет. Глянув на дальние ворота, Тиун заметил, наконец, парня. Явился, не запылился. С виду старшой сыскной избы выглядел вполне себе обычно и даже не очень-то презентабельно. Этакий медлительный уволень с вытянутым неприметным лицом и реденькой бородкой. На вид обычнейший обыватель, не особо силен, не особо умен, ничем из толпы не выделяется. На самом же деле Кирилл Осетров имел и острый ум, и сыскной талант, и много чего еще. Степан Иванович то разглядел давно, в людях Тиун разбирался. Однако ж, с кем же это он? Сыскной шел не один, говорил о чем-то с каким-то белобрысым парнем, довольно рослым, но с вполне еще детским лицом. Парень как парень, босой, в сермяжице, с котомочкой на плече, видать, из смердов. Верно доверенное лицо пропавшего непонятно куда Кольши. Он любит таких вербовать. Чу! А вдруг Кольша-то его и прислал? Тогда ясно. «Здрав будь, Степан Иванович!» Подойдя к крыльцу, Кирилл поклонился. Белобрысый тоже согнулся в поклоне. «Это Анисим из Костова», — кивнув на парнишку, пояснил Осетров. «В Кром, к сыскной избе. Стража его не пускала, покуда я не подошел». «Ну-ну». Тиун внимательно осмотрел Анисима. «И что же тебе от нас надобно?» «Это... Степан Иванович, надобен... Тиун», — припомнив, пояснил парнишка. «Аба Кирилл Осетров, егонный помощник». «Ну так ты обоих нашел», — Степан Иванович рассмеялся. «В избу пошли. Там что да как расскажешь». А паренек-то принес радость. Как и предполагал Тиун, Анисима послал Кольша. Да не просто послал, а передал с ним грамотцу. «Вот и почитаю. Ты покуда на крылечке постой». Развернув берестину, Тиун быстро прочитал послание. Много, в силу специфики берестяного письма, там было не написать, лишь главное. Кольша подозревает в предательстве доверенных людей боярина Собакина. «Ну так а кого же еще?» — усмехнулся Кирилл. «Именно доверенные-то и предают. Иным никаких секретов не доверяют. Ой, прошу простить за вольность». «Ничего, все верно сказал». Степан Иванович почмокал губами и зачем-то понизил голос. «Первый подозреваемый — анимподист Тиун. Ого! Второй еще хлеще. Воевода. Дармидонт Иович? Он. Кольша божится, что доказательства тому есть. И еще соберет. «Так, интересно, где он сам-то? Сейчас и спросим. Ну-ка, парня-то позови». Войдя, Анисим снова поклонился и низко опустил голову. Как видно, стеснялся, робел. «Так, паря, при каких обстоятельствах ты встречался с Кольшей? С кем? Ну как он назвался-то?» «Николай Застенник», — отрок вскинул глаза. «С ним еще дева наша была, Тошка, умная». «Ну так где? Давай-давай, рассказывай. И как встретился, и вообще? С чего все началось? Не стесняйся, бояться тут тебе некого. В обиду не дадим». Анисим рассказал все, а про что и забыл, то сыскные выпытали расспросами. Про то, как напали неведомые люди, про Тиуна и немецкую речь, про воеводу. «А Николай с Тошкой собрались в Ромашково. Я про то слышал». «В Ромашково, значит. Что-то долгонько». Вновь выпроводив Анисима на крыльцо, сыскные принялись совещаться. Опасения того, что Николая вполне статься уже нет в живых, высказали оба, и также разом пришли к единому мнению о том, что хватать и мать Тиуна Анимподиста сейчас невместно. Доказательства знал только Кольша. На Берестине много не распишешь, да тайное не доверишь письму. А то, что рассказал юный посланник, требовалось еще проверить, ибо слова смерда против слова рядовича Тиуна стоило не так уж и много. Кроме того, действовать в чуждой вотчине без ведома хозяина было как-то не очень достойно и вовсе не по закону. Однако же и оставлять все как есть тоже не следовало. «Надо бы за Тиуном тем приглядеть», — высказал общую мысль Кирилл. Степан Иванович пригладил бородку, аккуратно подстриженную на западно-русский манер. «Это опять в Ромашково новый человек. И что ты думаешь, будет делать Тиун, коли он и есть переветник? Затаится и соглядатаев своих приставит? Вот, то-то он и есть. Тогда бы, может, кого там найти из местных? Ну, а пожалуй», — тут же усмехнулся начальник сыскной избы. «И я даже знаю, кто бы нам мог помочь». «Новая служанка боярина? Ну, та девица, про которую говорил князь». А Сетров схватывал идеи на лету. «Как же ее?» «Ярилка. А как в крещении, не помню. Из Рогнединых девок, то есть боярыни Серафимы Изваровой. Эта Ярилка как раз нынче там, в Ромашково. Где ж ей еще быть? В поход воинский не возьмут, чай не воевода». Степан Иванович плеснул в кружку кваса из стоявшей на подоконнике крынки. Глянул на подчиненного. «Будешь?» «Ага, да я сам налью». «А воевода Дармидон, значит, в походе, с боярином своим и князем». «Уж скоро возвернуться должны. Седмица другая. Однако ты прав. За Тиуном Ромашкинским все одно присмотреть надо. Мало ли натворит чего. Вот что, сегодня же отправишься в Ромашково». «Сделаю», — поднялся сыскной. За что он уважал свое непосредственное начальство, так вот за это — умение быстро принимать решения и нести за него ответственность, не сваливать на других. «Знаю, что сделаешь. Говори, как. Прикинусь Афеней. Там их много сейчас. Девицу сыщу, свяжусь. Там уж на месте соображу, как». Склонив голову на бок, Кирилл искоса посмотрел на начальника. «Ей сказать что?» «Тайное слово», — согласно кивнул тот. «Мы ее для встречи с Кольшей готовили, ну, чтоб помогла. Слово тайное дали, даже слова, что немногие знали. Запоминай. Самобеглые повозки, железная змея, ад. Запомнил?» «Ага. Ну, тогда удачи. Да поможет тебе Господь». С этими словами Степан Иванович перекрестился на висевшую в углу икону Божьей Матери. То же самое сделал и Осетров. «Парня сюда позови». Тиун вовсе не позабыл про Анисима. «К делу пристроим». К обеду Давмонт, именуемый нынче как рыцарь де Фюнес, и шевалье Альберт де Шалис из Лотарингии, приговорив кувшинчик принесенного шевалье вина, сделались самыми лучшими друзьями. Даже сыграли в кости. Давмонт проиграл и тут же расплатился тяжелыми полновесными пфенигами. «Ах, Луи, поистине вы благороднейший человек!» — восхищенно признался рыцарь. «Да-да, не то что эти. Знаете, как они жульничают в кости? Ого-го! а еще святые братья. Ханжи, вот они кто. Так еще бы. Первый магистр ордена меченосцев, некий Венно фон Рорбах, если я правильно произношу это варварское имя, так вот он был зарублен топором за то, что жульничал. И зарубил его такой же орденский брат. Нет, вы только подумайте. Зато строят из себя. Ого-го. Но, Луи, здесь, в общем-то, неплохо. Скучновато, но можно получить землю с крестьянами и преизрядно. Ну и серебро. Хоть мы и рыцари, а не всякий сброд. А все ж серебришко не помешает, а? Конечно, не помешает, мой дорогой де Шализ. Зовите меня просто Альбер. И умоляю, без этого германского «Т». Альберт. Ужас! Да, согласно покивал князь. Это «Т», пожалуй, уместно лишь на кресте святого Антония. И на шлемах кнехтов. Оба тут же расхохотались. Князь и его новый друг говорили, конечно, на грубом верхненемецком диалекте, принятом в ордене, отнюдь не по-французски. Собственно, единый французский язык еще только складывался. Жители Южной Франции, Лангедок, плохо понимали северян, Лангедойль, и лишь немногим лучше обстояли дела между Западом и Востоком. Да и Франции, по сути-то, еще не было. Лишь через полосица феодальных владений. «Смотрю, тут у вас весело, дорогой Альбер». «О, только лишь иногда, я вас уверяю. Но вы еще не видели обеда. Там может быть и веселье. Правда, довольно грубое». «Посмотрим. Боюсь спросить, а как у вас насчет женщин?» «Ах, Луи, вы, я вижу, истинный рыцарь!» Собеседник шутливо погрозил пальцем. «Женщины здесь, увы, только падшие. Ну или пленницы. Без всякой куртуазности. К слову, бывают и примиленькие». «И сейчас есть?» «Так и есть. Аж целых 4 штуки, мой друг. 2 бродяжки, грудастые, в самом соку. Да они и сами не против, веселые. На перу увидишь. И 2 русские девицы. Только не спрашивай, как они у нас очутились. Пока. Одна совсем еще юна, ее отец Арнольд пользует, только вовсе не любовно. И еще одна. Та постарше, красавица, шарман. Но дикая, словно рысь. Брату Цвеллеру едва не выцарапала глаза. Брату Францу прокусила руку. Ого, говорю же. Неужто так дико? Я, мой дорогой Альбер, заинтересован. Люблю вот таких, горячих. Можно ли ее как-нибудь? Все можно. Приложив палец к губам, рыцарь понизил голос. Но я вам этого не говорил. Давай уж на ты, Альбер. Мы же друзья. Друзья. «А с девкой?» «С девкой я что-нибудь да придумаю, да. Хотя, признаюсь честно, в ближайшие дни вряд ли выйдет». «Почему же, друг мой?» — поднял глаза князь. «Видишь ли, Луи, все наши запасы вина и браги уже подходят к концу, а пополнить их пока что не представляется возможным. Брат Готлиб, наш каштелян, прижимист как черт и очень любит считать не свои деньги». «Считать не свои деньги? Привычка бедняков». «Вот именно. Именно таков и брат Готлиб. Если б не орден, побирался бы у себя в Бремени на паперти и...» «Ах, вот как! Так я бы мог...» В дверь постучали. Довольно сильно, кстати сказать. «Входите!» — махнул рукой князь. Заскрипев, дверь отворилась, и на пороге возник молодой парень в синей рыцарской коте. Крепкий, кровь с молоком, но с перевязанной головою. «Я это... Слышу, тут голоса!» «Это Карстен, наш славный рыцарь из Дании», — представил де Шализ. Давмонт гостеприимно махнул рукой. «Садитесь, Карстен, прямо на ложе, без церемоний. Пить будете?» «Буду, ага». Теперь выпили на троих. Кувшинец и кончился. «Ох, какое же глуповатое лицо у этого датчанина. Может, потому что молод? С возрастом пройдет, если доживет, конечно». «Знаете что?» Заговорщически подмигнул князь. «Я ведь хочу угостить всех, ну, в честь моего приезда». «Поистине это достойно благородного рыцаря». «Тогда подскажите, где поблизости можно купить вина? Или хотя бы браги?» «А, в корчме у Яна!» — хором воскликнули собутыльники. «Так я сейчас скажу своим людям». «Не надо никого посылать, господин Луи». Юный датский рыцарь покачал перевязанной головою. «Просто дайте денег отцу Каштеляну. Он все устроит уже к обеду. Я договорюсь. А не такой уж он и дурень. Просто лицо глупое. Хорошо, Карстен, договаривайтесь. А когда тут обедают? Как и везде. Ближе к вечеру. Кроме трех орденских рыцарей, гостя с оруженосцем и священника, отца Арнольда, на обеде присутствовали еще двое. Улыбчивый, с лучистыми глазами толстяк, вовсе не похожий на скупердяя, Каштелян, брат Готлиб, и уважаемый всеми сержант, брат Генрих Миллер. К тому времени уже зажарили целого кабана, привезли вино, да еще и медовуху, и пиво. Было с чем разгуляться, и собравшиеся весело предались кутежу. Все, кроме отца Арнольда, тому не позволяло здоровье и убеждение. Впрочем, винопитию он не препятствовал, хотя и обязан был, согласно орденскому уставу. Просто посидел немного с самым кислым видом, а потом под шумок ушел. «А теперь выпьем за нашего уважаемого гостя! Слава! Слава! Слава! Сердечно благодарю вас, мои господа! Друзья, друзья, а не покидать ли нам кости?» Улучив момент, Давмонт ткнул локтем друга Альбера. «Ты, кажется, девицу обещал». «Ах, да!» Пошатываясь, рыцарь поднялся на ноги и громко хлопнул в ладоши. «Господа, а не позвать ли нам дев? Немного скрасить компанию?» «Ну, конечно же!» — оживился отец Каштелян. «Вот только боюсь, отец Арнольд...» «Ничего, договоримся!» — заверил де Шалис. «Ну, с Богом тогда!» Фон Свеллер махнул рукой и ласково улыбнулся гостю. «Ваш бросок, герр де Фунест!» Казалось, пленники сидели в подвале уже так долго, что забыли, как выглядит солнце, хотя с момента налета рыцаря на вотчину боярина Собакина не так-то и много времени прошло. Уж точно поменьше месяца. Однако плен, плен и есть, условия хуже некуда. Гнилая солома, вонь, отхожее место в углу. Девчонки поначалу стеснялись, на виду у парней, хоть те и малы еще. Однако потом привыкли. Да и куда было деваться-то? Хорошо, хоть иногда выводили. Хотя тут еще как сказать, хорошо ли? Когда насилие супротив воли, чего ж тут хорошего? Не так давно к пленникам прибавилась еще одна девица. Землячка. Тошка. Правда, много она не рассказывала. Сказала, что не ее секрет. Однако призналась, что ее дружок как раз где-то в этих местах. «Так что освободят нас уже скоро». «Да как же?» «Не знаю пока. Однако и мы должны. Как выведут кого на работы? Или по иной какой надобности? Примечайте все. Где стража стоит? Много ли? Оружие какое? Доспехи? Еще стены, башни, ворота? Все сгодится». Пленница, златовласая красавица Лёлька, с уважением покачала головой. «Умная ты, Тош. Парни, вы ее слушаете. Так, говоришь, дружок твой где-то рядом?» Несмотря на все злоключения, Лёлька ныне повеселела. Тошка рассказывала про Анисима, брата. «Надо же, жив, оказывается, жив. Теперь и плен не так страшен показался. Тем более надежда появилась». «Да, рядом. И обязательно поможет. Но и мы сами должны...» «Я как-то слышала шум», — вдруг вспомнила Лёлька. «Ну, как ночью меня привели. Там, в соседнем подвале, девки. Те еще курвищи, но веселые и, кажется, не злые. А вот между какая-то дверь, прямо в полу». «В полу?» — насторожилась Тошка. «Там еще камнями обложено. Я вот и слышала, как засовец скрижетнул. Да что-то звякнуло. Может, ключи?» «Если ключи, нам не выбраться». «И куда, интересно, эта дверца ведет?» За дверью вдруг послышались шаги. Кто-то отодвинул засов. «Кнехты! Здоровенные молодые парняги!» «Ну, снова за мной!» — тяжко вздохнула Лёлька. Однако ошиблась. Палец кнехта уткнулся в Тошку. «Ты!» Девчонку грубо подняли, повели, втолкнули в какую-то келью. Там, нехорошо улыбаясь, уже дожидался отец Арнольд с бичом из бычьей кожи. Нет, отец Арнольд вовсе не был насильником-прелюбодеем. Он просто был садистом. Оттачивал умение на беззащитной пленнице. и получал удовольствие. Еще какое! Сам себя удерживал, лишь бы не войти в раж, не убить, не захлестать до смерти. Да даже если и убьет, подумаешь, о ком тут жалеть? Кнехты сорвали с девчонки одежду, привязали к широкой скамье, вышли. Отец Арнольд поплевал на руки и взмахнул бичом. «Значит, говоришь, просто заблудилась!» Свист воздуха, удар, плач. Слуги, посланные Каштеляном за вином в ближайшую корчму, явились вовремя. Привезли и вино, и медовуху, тут еще и дев привели, веселье закрутилось на всю катушку. Одна из девиц, как оказалось, умела играть на лютне, вторая же неплохо пела, так что пирующие принялись разом прихлопывать в ладоши, а потом и вообще пустились в пляс. Все, кроме фон Цвеллера. Тот деловито тряс стаканчик с костяшками. «Ап!» «Выпало неплохо. 6 и 4». «А? Что вы на это скажете, славный де Фунест?» Гость тоже метнул. 3 и 2». «Не повезло, бывает». Пришлось выкладывать серебришко. 3 полновесных тяжелых пфенига, такова была ставка. Кнехты тоже пировали, правда, не здесь, а во дворе замка. Благородный гость захотел угостить всех. Что ж, никто и не думал отказываться. Разве что караульный на воротной башне. Туда нынче отправили самых молодых. На других, угловых башнях, воины оказались куда смелее и чувствовали себя в своем праве. Выпить? Почему бы и нет? Немного поплясав, рыцари уселись за стол. Орденский сержант, брат Генрих Миллер, уже давно клевал носом, как и отец Каштелян. А вот за взятого игрока Цвеллера хмель почему-то не брал. Вернее сказать, не хмель, а подлитое в напитке сонное зелье. Давмонт вовсе не собирался поить крестоносцев ради самого пьянства. Пьянели и во дворе, засыпали, правда, все по-разному, кто раньше, кто позже, а кто-то и вообще возбудился, пуще некуда, бегал по двору, орал. Вот и шевалье де Шализ вовсе не выглядел сонным, хотя хлестал медовуху пуще всех. Вероятно, крепкий напиток не давал сонному зелью действовать побыстрей. Хотя обычно-то наоборот бывает. «А ну-ка, братья, выпьем!» Видя такое дело, гость самолично разлил по кубкам вино. «Выпьем за ваше святое дело!» «Выпьем!» — подняв голову, кивнул отец Каштелян. «С нами Бог!» «С нами!» Один лотарингец, вот ведь черт, от вина отказался, сказал, что кислое, и махнул медовухи. Себе князь наливал особо, из баклажки. И пока это никто не просек. Да кто и смотрел-то? Слугам было все равно, а пирующие слушали девок, играли в кости или вот уже начинали похрапывать. Намахнув очередной кубок, наконец-то уронил голову и фон Цвеллер. Захрапел прямо на столе. Покатились по полу выпавшие из стаканчика кости. Давмонт, не поленясь, улучил момент, поднял костяшку. Ну да, ну да. На всех сторонах 6. Да уж, брат Гуга, похоже, пошел по неверному пути покойного магистра Венна фон Рорбаха. И, скорее всего, так же плохо кончит. И правильно, нечего жульничать. Ага, шустрый де Шализ уже полез к девкам, а те вовсе не возражали. Кстати, им тоже надо налить. «Хорошо поете, красавицы, а ну-ка выпейте». «Ой, какое вкусное вино!» Ну вот, вроде как и ничего. Каштелян с сержантом храпят, жулик фон Цвеллер, будущий комтур, тоже. Однако же де Шализ красавчик. Одну из девчонок уже почти раздел, домял ей грудь, очень даже аппетитную. А вторая клевала носом. «Альбер! Альбер, друг мой! Ты мне обещал какую-то красотку!» «Я?» — рыцарь обернулся. «Ах, да! Тссс! Сейчас приведем! Бригитта-то жди! Я скоро!» Пошатываясь, де Шализ поднялся с лавки. «Идем, мой дорогой друг! Тссс! Надо только спросить ключи у отца Каштеляна! Эй! Эй! Да проснитесь вы уже!» «Брось ты его будить, дружище!» — негромко засмеялся Давмонт. «Ключи-то вон, на поясе!» «Но я не знаю, какой! Возьмем все, Дай-ка!» Сорвав с пояса спящего Каштеляна связку ключей, князь обернулся к Альберу. «Ну, пошли, что ли? Кстати, я что-то не вижу нашего юного друга-датчанина». «А, Карстен, так он куда-то ушел, а перед тем шептался с отцом Каштеляном». В подвал вела узкая винтовая лестница, пронзая все этажи донжона, главной башни замка. На третьем располагалась трапезная. Над ней — комнаты для гостей. На втором этаже — кельи братьев, на первом — склад, а ниже... «Подожди», — спускаясь, озаботился рыцарь. «Прихватим-ка свечи. Тут и огниво. Сейчас зажжем. Ой!» Уронив кресало и пластинку, Дешалис пьяно засмеялся. «Хорошо. Не уснул, так опьянел. Неудивительно, с медовухи-то. Постой, дай-ка я». Клацнув огнивом, князь запалил труд, а уж от него свечи. Одну протянул рыцарю. «Смотри, не урони». «Не-е-е! Омме, омме, омме, ом, ом де ла гер!» Спускаясь в подвал, крестоносец затянул старую воинскую песню. Пел он, между прочим, неплохо. Правда, князю сейчас было не до песен. «Где ты говоришь?» «А, вижу». В обширном заставленном бочонками и ящиками подвале слева и справа виднелась каменная кладка, отгораживавшая замковые темницы. Впереди, в неком подобии коридора, имелось небольшое оконце, сквозь которое проникал дневной свет. Впрочем, со свечками все же было куда как светлее. Да и вечерело уже, солнце садилось. Справа дверь в темницу была распахнута настежь. Похоже, именно там держали веселых дев. Если так каждый раз, то... Интересно, чего ж они не убегут-то? Хотя попробуй тут убеги. Донжон, башни, подъемный мост, еще и ров с водою. Швеллен укреплен отлично, князь уже оценил. Дверь слева была заперта на засов, на котором висел массивный замок. «Хороший замок», — обернувшись, похвалил Дешалис. «Нюрнбергской работы! Такой ничем не возьмешь, ни ломом, ни изломом!» Давмонт хмыкнул. «Говорят, новгородские ничуть не хуже». «Говорят! Но ключи-то давай! Что стоим?» Взяв у князя связку, рыцарь загремел ключами. Вставил один, второй, третий. «Да что за дьявол! Не подходит ни один!» «Да дай уже сюда, держи вон свечку!» Сунув крестоносцу свечу, Давмонт перепробовал все ключи. Тщетно. И правда, дьявольщина. «Может, Каштелян его отдельно хранит?» «Да нет, всегда был в этой связке. Раз, два...» Дешалис шепотом пересчитал ключи. «Пять! А было шесть. Ну да, полудюжина». «Так что же, потеряли?» — недобро прищурился гость. Рыцарь дернул шеей. «Не-не, не должны. Ага, пожалуй, это наш друг Карстен». «Кто?» «Недаром он шептался с отцом Каштеляном. Небось, выпрашивал ключ. Он тоже положил глаз на белокурую красотку. Ну, точно он!» «А где бы они могли быть?» Покусав губы, Давмонт вопросительно посмотрел на своего спутника. «В каком-нибудь укромном местечке?» «Мимо нас не поднимались. Значит, или в келье, или... Или скорее во дворе?» «Ну да, точно. Там склады, амбары, мастерские. Есть где. На конюшне соломы можно взять, а в летней кухне кое-что перекусить». «Все же келье проверить надо», — князь хмурил брови. Дело осложнялось и затягивалось. «Да, поглядим». Поднявшись на второй этаж, приятели затаили дыхание и прислушались. «Карсен! Карсен! Эй!» — громко позвал Дешалис. Никакого ответа. Лишь эхо прокатилось под сводами, и вновь гулкая тишина. «Нет здесь никого!» — рыцарь махнул рукой. «Ну, пошли к амбарам. Коль уж я обещал, так девку тебе сыщем. Правда, неплохо бы еще выпить». «Пей!» — князь вытащил из-за пазухи баклажку, протянул. «Надеюсь, это не вино?» — принюхался рыцарь. «Не вино. Русский ставленный мед. Пей спокойно». «О, ставленный мед! Ммм, très bien! Очень хорошо, очень вкусно!» Мне-то оставь, друже!» Выйдя во двор, Давмонт примечал все. Из полдюжины стойких пьяниц у летней кухни, и спящих, и часовых, в их числе Гинтерс, Кольша и все свои. Завидев князя, кивнули, мол, всегда наготове, бдим. Ну, сволочи кнехты, пили-пили, но службу не бросали. На каждой башне маячило по стражнику в кольчуге и каске, а в надвратной башне аж целых два. «Когда пир, всегда выставляют усиленные караулы», — пояснил крестоносец. «Это правильно». «Ну да». «Так, где твои амбары, друг мой Альбер?» «Вон, за донжоном. Идем». По пути заглянули на конюшню. Сытые кони, солома, овес. Дешализ что-то спросил у конюха, угрюмого мужлана, до самых глаз заросшего сивою бородою. «Ага!» — обернувшись, рыцарь просиял взглядом. «Карстен недавно заходил за соломой. Мы на верном пути, друг Луи!» «Отлично!» Парочка отыскалась в дальних мастерских среди телег, хомутов, деревянных колес и всего такого прочего. Едва только подошли, сразу услышали ругань, а потом и звонкие звуки пощечин. «Ах ты, курва! Кусаться? Получай, получай, получай!» Полураздетая девчонка, красивая златовласка с тугой грудью и стройными бедрами, была привязана к столбу с хомутами. Молодой рыцарь хлестал ее наотмашь по лицу, девушка дергалась и кричала. «Эй, Карстен!» — подойдя, хмыкнул Дешализ. «Дай-ка нам! Хотя...» Крестоносец растерянно моргнул. «Девка-то вон! Это ведь... Ну, верно, тебе придется обождать, друже Луи. Видишь, тут как все сложно!» «Руку мне прокусило!» — обернувшись, пожаловался датчанин. «А я ведь как лучше хотел, по-доброму. Вино прихватил, солому. Легли бы вон на телеге, да? А она кусаться!» «Змея!» — хмыкнул князь. «Вот-вот, самое то для нее имя. Теперь уж придется по-плохому!» Усмехнувшись, рыцарь снял висевшую на стене плеть и снова обернулся. «А вы зачем пришли-то?» «Выпить тебя позвать?» Альбер неожиданно рассмеялся. «А то, думаю, мы куда запропастился? А ты вот он, с девицей!» «Уж я ей сейчас...» «Да брось ты ее!» — посоветовал князь. «Пойдем лучше выпьем. А змеище это никуда ведь не денется. Просто покрепче ее привяжи». Явно повеселев, Карстен громко расхохотался. «Да куда уж крепче! А выпить? Выпить, да!» «Пошли вон под навесик у кухни!» Там и сели. Среди кнехтов. Ну и что с того? Не подниматься же обратно в башню. Там и душновато, и в кости играть заставляют. «Угощайте!» Усаживаясь, Давмонт подмигнул своим. Солнце садилось за стенами замка, золотились на высоких башнях зубцы, сверкали шлемы стражников, а через весь двор уже протянулись, пролегли длинные черные тени. Дешализ, наконец, вырубился, слава богу. Уснул прямо здесь ж, растянувшись на лавке среди давно похрапывающих кнехтов. А вот датчанин, похоже, ни пьянеть, ни спать вовсе не собирался. Не брали его ни медовуха, ни сонное зелье. Да попробуй возьми такого молодца. Здоровяк кровь с молоком, румянец на щеках играет. Улучив момент, Давмонт все же послал Кольшу развязать девчонку, да затаиться и ждать. Еще надо было ключ взять у Карстена. «Все!» — грохнув кружкой об стол, вдруг ухмыльнулся датчанин. «Пока хватит пить. Пойду займусь другим делом». Выйдя из-за стола, рыцарь деловито направился к мастерским. Прибить его здесь же, во дворе, не представлялось никакой возможности. Слишком уж людно. Мастеровые, повара, слуги... Пришлось двинуться следом, догнать. «Ты погоди, погоди, друг!» «А?» Едва рыцарь зашел в мастерскую, князь ударил его кинжалом в бок, снизу вверх, под сердце. Ну а что еще оставалось делать, если уж ничто не брало этого жеребца? Ждать, когда тот поднимет тревогу? Жалости никакой не было. Враг есть враг, получил по заслугам. «Кольша!» Сняв с пояса врага ключ, негромко позвал Давмонт. «Да, княже!» Молодой человек тут же показался из-за телеги. Под правым глазом его расплывался свежий синяк. «Девица где?» «Тут я». Из-за той же телеги поднялась и Лёлька, раскрасневшаяся и несколько смущенная. «Чуть ведь не прибила», — усмехнулся сыскной. «Хорошо успел вовремя поклон от братца ее, Анисима, передать». «Ты еще обещал рассказать?» «Расскажет», — прервал разговор князь. «Спрячьте тело и быстро уходим. Так, будто мы тебя ведем, поняла?» «Поняла, господине. Ой, тут же Тошка еще». «Что за Тошка?» Давмонт нахмурился. Следовало спешить. Подсыпанное вино снадобье долго не действовало. «Антонина!» — ахнул Кольша. «Так она не в подвале?» Лёлька зло зыркнула. «Ворон черный забрал». «Кто?» «Латынец здешний. Ну, капеллан». «Отец Арнольд?» «Да, да, он. Гад каких мало. В келье своей ее подмучивает. Я крики слышала». «А мы что-то ничего». Давмон снова нахмурился. «Или келье его не в башне?» «Там еще пристройка есть». Девушку увели в башню, в подвал, чтоб видели снующие по двору слуги и стоявшие на башнях стражи. Туда же подался и Гинтарс. Князь же, велев ждать, зашагал в пристройку, весьма сильно напоминавшую обычную кирпичную двухэтажку, которую методом народной стройки еще в советские времена возводили для своих сотрудников средней руки учреждения. У входа стоял слуга, чистил какую-то сковородку или нет, братину. «Мне б отца Арнольда», — подойдя, протянул Давмонт. «Святой отец занят», — отчеканил крепкорукий слуга, бритый, с угрюмым лицом висельника. «Что угодно передать, уважаемый господин». Еще один, чуть пониже ростом, выглянул из-за двери. Оттуда же, скорее всего, со второго этажа, вдруг донесся приглушенный стенами крик. «Ладно, пусть двое, да хоть полдюжины. Стены-то от взглядов стражников заслоняют». «Что ж, пойду в трапезную. Красивая чаша». «Да, это та самая, что...» Удар кинжалом, быстро, под сердце. И сразу же внутрь, того, что за дверью, мечом. Слуга, правда, успел выхватить нож. Да что там нож против закаленного клинка и того, кто умеет с этим клинком обращаться? Так, затащить труп с улицы, мало ли что. А теперь наверх, прямо по лестнице. Ага, вот снова крик. Дверь. Вежливо постучать? «Я занят!» Голос недовольный, визгливый. Вышибив дверь плечом, Давмонт ворвался внутрь и тут же ударил, не тратя время на разговоры. Разрубил священника от плеча. Кроваво и мерзко. Здесь же на широкой скамье лежала растянутая девчонка. Голую спину ее пересекали кровавые шрамы. Пока еще немного. «Ты Антонина?» «Да, господин». Девчонка всхлипнула, и князь живо перерезал веревки. «Одевайся. Можешь идти?» «Да». «Тогда быстрее». Князь и его люди, наконец, собрались в подвале. Смеркалось. Нужно было решить, как уходить. «Стражники у ворот пьяные», — доложил Гинтарс, «но те, что над воротами, молодые, не пили». Давмонт поднял голову. «Самострел?» «Да, княже, тогда успеем. Только надо метко. Попасть сразу в обоих, тогда...» «Могу я сказать господине?» Волнуясь, промолвила Тошка. Сыскной человек, Кольша-застенник, обнимал ее за плечи. Девчонка давно перестала плакать и млела, но вот встрепенулась. «Говори», — приказал князь. «Это у вас ключи Каштеляна?» — Тошка указала на связку. «Ишь ты, приметливая». «Да, так». «Здесь есть потайная дверца», — показала девушка. «Вон, за бочками, под соломою. Верно, она ведет в тайный ход. Я как-то слышала шаги». «Проверим». «Но там замок». «Откроем. Гинтарс, только не забудь все здесь поджечь». Верка явилась домой к вечеру. Еще зашла в магазин, купила кое-что из еды. И все думала, может быть, поделиться всеми тревожными мыслями с отцом Александром или просто позвонить участковому, чтоб проверил старую ферму. Нет, лучше написать письмо. Анонимное. Написать. А потом что? Ну, схватят сожителя, и что? Где тогда брать то, без чего уже и не обойтись? Интересно, где его черти носят? Верно, опять на ферме? Вот тут Вера была права. Вернувшись из Петербурга, Йомантаса в самом деле поехал на старую ферму. Просто прибраться. Вчера-то как следует не успел. Нужно было получше прикопать тело, вернее, то, что от него осталось. Верные стражи, псы, не брезговали человеческим мясом. Хорошо бы вообще засыпать всю силосную яму песком да щебнем. Купить, пригнать самосвал. Да, самосвала хватит, чтоб никто и никогда ничего. Ну а пока так сверху присыпать. И еще покрасить столб, а то кругом подозрительные бурые пятна. Побольше присыпав недавно закопанный труп, жрец взялся за столб, и тут уж он действовал как истинный художник-абстракционист. Или модернист, так, наверное, правильней. Закрасив столб серым, загрунтовал, Йомантас достал баллончики с краской и принялся рисовать граффити и на столбе, и на стене, рядом, уж как получалось. Старался, чтоб походило на подростков, ради маскировки. Ну вот. Теперь еще добавить синего и, пожалуй, зеленого с этакой кислотой. Кто-то заворчал позади, рядом. Литовец обернулся. Верный пес, страж капища. Ну, кто еще здесь мог быть? Пришел, стоял, опустив хвост. Он держал в зубах джинсовую бейсболку. Точно такая же была у Верки. Ну да мало ли бейсболок. Кто-то потерял, ветром сдуло. Хотя... Жрец присел на корточки напротив пса. Заглянул в глаза. «Види, верный страж, туда, где нашел». Псина тут же повернулась, побежала. «Поди, догони». «Эй, эй, не так быстро!» Пес послушно остановился, подождал и дальше продвигался уже медленнее, да и не так уж далеко осталось. Чуть в стороне от дороги небольшая полянка, кусты. Очень удобно наблюдать. Ну да, кто-то стоял. Вон и ветка обломана. А что это там в траве? Какой-то желтенький фантик. Йомантас не поленился, нагнулся. Ириска. Такие недавно купила Верка. Впрочем, кто угодно мог купить. Конфеты дешевые, вкусные. Или... Покрутив в руке бейсболку, жрец сунул ее под нос псу. «А ну, след!» «След живо!» Псина привела его к родной даче. Литовец не сильно-то удивился, просто недобро прищурился и пошел обратно на ферму, забрать машину. Может, и не Верка, но скорее она. Следить стала сучка. Такая вот благодарность за все. Что ж, похоже, пора с ней кончать. Так рано или поздно все равно пришлось бы. О главном надо думать, о враге. И тут лишняя жертва не помешает. Так ведь, великие боги? Прямо сегодня ее и... Нет, вдруг чего заподозрит. Хотя, если сразу после того, как шарнется... Ну да, светло ведь еще. Такое уж место, темнеет лишь на пару часов. Ладно. Вера, ужин готов? Войдя, Йомантас швырнул сожительнице дозу, а следом и бейсболку со следами собачьих клыков. «В магазине передали. Случайно не ты потеряла?» «Может, и я. Там на плитке картошка, а я сейчас. Я подожду». Пока ждал, жрец неспешно высосал баночку пива. Ухмыльнулся. За 800 лет совсем разучились варить. Не пиво, а какая-то дрянь. Тьфу! Тут появилась и Верка. Довольная, с порозовевшими щеками. «Ужинать будешь?» «Ага». «Ну, тогда накладывай. Представляешь, вчера от меня моделька сбежала». «Как сбежала?» «Да так. Со знакомыми парнями на велосипеде уехала. Села на багажник и... А ведь обещала сразу же заплатить за фотосессию. Наличкой. Сама же и напросилась, и вот... Ну, Дашка, ну, змея. Слышь, Вер, хочу фотозону обновить на старой ферме. Поможешь?» «А не поздно?» «Да хоть и поздно. Мне завтра снимать. А темнеет нынче поздно. Мне бы там надо кое-что подержать». «Уговорил. Поехали. Ежели б Вера была нормальной, то, конечно, может, что-то и заподозрила бы. Однако вот, не судьба. Доехали быстро. Что тут и ехать-то? Выключив фары, Йоманта заглушил мотор. «Пошли. Сумку на сиденье захвати, а я другую». «Ага». «Ой, смотри, собаки!» — испуганно охнула девушка. «Целая стая!» Литовец усмехнулся. «Прогоним! А ну-ка, ишь! Прочь пошли, говорю!» Перестав рычать, псы послушно убежали, скрылись где-то в кустах. «Умеешь ты с ними?» «Ну так». «Ого!» Зайдя на ферму, невольно воскликнула Вера. Честно говоря, увидеть такое она уж никак не ожидала. Может, и впрямь зря подумала. «Что, нравится?» «Да, красиво как. Это ты сам?» «Кое-что. А кое-что попросил местных подростков». «Ого, как они умеют! Надо же! А что тебе подержать?» Йомантас вытащил фотоаппарат. «Встань пока к столбу, аппаратуру настрою. Раздевайся». «Меня будешь снимать? Ой, а зачем веревки?» «Увидишь. Очень красиво все будет». «Ну, если красиво». Опутанная веревками девушка и впрямь выглядела вполне эротично. Очень даже. Сделав пару кадров, литовец показал их Вере на экране камеры. «Ну как?» «Класс!» «Так, теперь немножко в другом виде». Ловко привязав девчонку к столбу, жрец недобро прищурился и пробормотал про себя. «Дуй ветер». «Чего-чего?» «Ветер, говорю, поднимается». «Да ну, тихо все». «Глянь вон, сосна-то в верхушке». «Да где?» «Оп!» И рот девушки был заклеен скотчем. Теперь можно было начинать. Не торопясь, спокойно, спешка не угодна богам. На тонких губах жреца заиграла зловещая улыбка. «Дуй ветер!» Йомантас вытащил нож. Вера дернулась, но было уже поздно. «Шумите, деревья! Радуйся, лес! О, великие боги! Перкунас, Пикуолис, Дьявос, Земини, мать сырая земля!» Жрец был спокоен и благостен. Все было сделано так, как и должно быть, как надо, как угодно великим богам. Еще одна жертва опустилась на дно силосной ямы. Вытерев руки и нож, Йомантас достал из сумки заранее приготовленную одежду, переоделся, бросив окровавленные вещи все в ту же яму. Конечно, лучше было бы сжечь, но... Покуда сойдет и так. Верные псы никого сюда не пустят. Ну а для надежности... Для надежности завтра. На завтра литовец пригнал на ферму КамАЗ. Целый самосвал песка. Показал шоферу. «Вон в ту яму сыпь, сможешь?» «Как скажешь, хозяин». Сделав свое дело, водитель, средних лет узбек, а может таджик, пересчитал деньги и, довольно крякнув, уехал, на прощание пригласив обращаться еще, мало ли возникнет такая надобность. «Обязательно». Раздавив ногой заранее приготовленную лягушку, Йомантас быстро прочел заклинание на отвод глаз и довольно потер руки. Уж теперь-то водила и не вспомнит, куда дел этот чертов песок. Правда, заклинание действовало недолго. Впрочем, жрец вовсе не собирался сидеть в поселке до осени. Максимум август, а лучше еще раньше уехать. Он даже не дернулся сменить место жительства. Зачем? Проверку можно сказать, что уехала. Да никто и не спросит. Тем более, что недолго уже осталось. А подыскивать другое жилье — зря время терять. «Дуй ветер! Шумите деревья! Радуйся, лес! О, Земини, мать сыра земля! Ты только взгляни на этих ублюдков! Они думают, что причиняют мне боль!» Привязанная к огромному пыточному колесу, великая жрица Сауля, преданная и проданная юным земгальским криве, смеялась прямо в глаза крестоносцам. Стройное ногое тело ее, покрытое кровавыми ранами, изгибалось все больше и больше, так что, казалось, и не было сил терпеть. Однако были. «Жалкие людишки! Примите мое презрение!» Один из священников в длинной черной рясе обескураженно взглянул на палачей. «Что же, она совсем не чувствует боли? Она ж ведьма, святой отец». «Ну да, «Это так. Теперь любой может убедиться. А ну-ка, пожгите ее! Огня! Огня!» Палач тукнул пылающим факелом в грудь жрицы. Запахло паленым мясом. Саули расхохоталась еще громче. «Ничего у вас не выйдет, вестники тьмы! Дуй ветер!» «Да она издевается!» Вышел из себя обычно выдержанный священник, орденский брат. «Все! Хватит шуток! Колесуйте ее!» Тело несчастной жрицы изогнулось еще больше. «Еще! Еще!» «Сгинь, пропади, проклятая ведьма! Шумите, деревья!» «Да вы только посмотрите!» Священник перекрестился в страхе и махнул рукой. «Снимите ее с колеса! На костер! Дрова, надеюсь, готовы?» «Еще вчера», — похвалился здоровущий, голый по пояс палач. «Хорошие, сырые дрова». «Почему сырые?» «Чтоб колдунья дольше помучилась, святой отец». «Мучилась?» — священник покачал головою. «Думаю, это не тот случай. Тащите сухих!» Во дворе замка жарко запылал костер. «Радуйся, лес!» Тело ведьмы вспыхнуло и очень скоро превратилось в обугленную головешку, которая уже ничего не смогла говорить. Солнце клонилось к вечеру. Расходились зеваки. «Ну вот и все!» Потерев руки, священник зябко поежился и приказал развеять пепел колдуньи по ветру. «Долго же мы искали эту чертову ведьму!» «Не хотите ли выпить, святой отец?» Подойдя, предложил комтур Риттер Эрих фон Валенберг. Честно говоря, ему было искренне жаль эту красивую женщину. Впрочем, во всем виновата сама. Ей же предлагали покаяться, отречься от старых богов. Пытали 3 дня. Время было подумать. «Выпить? А, пожалуй, любезнейший брат, такое дело сделали!» Князь проснулся в поту. Выбрался из шалаша, да приказал слуге принести воды. И долго пил прямо из котелка, обуянной невиданной жаждой. «Не спится, князя?» Боярин Гюрята Степанович Собакин тоже не спал этой ночью. Сидел у костра, думал. Все комтурство Швеллен было предано огню и мечу. Пылали деревни, поля и луга. Все было объято пожаром. Вот только замок крестоносцы смогли потушить, справились. Зато теперь не скоро оправятся. И по делам. Нынче остался один переход и дома, а там... Там посчитаемся с предателем Тиуном. Вспомнив о Нимподиста, боярин грязно выругался и сплюнул. Еще вечером он имел долгую беседу с сыскным парнем Кольшей. Весьма познавательную беседу, надо сказать. Ничего, скоро уже и дома. Жаль, воевода Дармидонт погиб. Сгинул в болоте, гад. Теперь уж его не достанешь. А? Напившись, Давмонт отрешенно взглянул на боярина и уселся рядом, поближе к костру. Пожаловался. Сон дурацкий привиделся. Огонь, кровь, собаки и какое-то знакомое женское лицо. Да, господи, Сауля, солнышко, как же так? Неужели? И еще та, другая. Прикрыв глаза, князь невольно поморщился. Просто кусок кровавого мяса. Зачем же он ее так? Впрочем, там, в будущем, что-то можно попытаться исправить. Оно же еще не наступило. Что же касается Сауля, неужели все? Говорю, Кольше сыскному уступлю тошку. Коль уж просил. Гюрята Степанович самолично подбросил в костер дровишек. Пущай с родителями сговаривается. А через год-другой и свадьба. А, княже? Свадьба? Это хорошо. Отвлекся от недобрых мыслей Давмонт. Только девку расхолопить бы надо. Так это ж твоя. Моя-то моя. Но надо ж по закону. По закону поможем. А может и не расхолопливать. Там поглядим. Князь наконец уловил смысл беседы. Ты моего сыскного так себе в холопы не сватай, а?